Она молода и прекрасна была, и чистой Мадонной осталась, как зеркало речки спокойной светла, как сердце мое разрывалось. Она беззаботна, как синяя даль, как лебедь уснувший, казалось. Кто знает, быть может, была и печаль, как сердце мое разрывалось. Когда же мне пела она про любовь, то песня в душе отзывалась, но страсти не ведала пылкая кровь, как сердце мое разрывалось.